56. Разом Скарлетт поднимался по спирали все выше и выше, быстро и легко вращаясь, кружась, выше-выше из черноты в сознание. Но какой-то инстинкт заставлял его снова опускаться, скользя, сползая в темноту, прочь от невыносимой правды. Снова и снова шла борьба, утомляющая ее настолько, что она лежала в большой кровати измученная, недвижимая и бледная, словно мертвая. Она спала и видела сон, полное движение и назойливости. Она была в 12 дубах. Дом был цел и прекрасен, каким он был до того, как его сжег Шерман. Изящная винтовая лестница пронизывала пространство, и Скарлетт легко, проворно сбегала по ее ступенькам. Эшли бежал впереди нее, взбираясь вверх. Он не слышал ее просьб остановиться. «Эшли!» — кричала она. «Эшли, подожди меня!» — и бежала за ним. Какая длинная лестница! Скарлетт не понимала, чтобы лестница была столь высокой. Казалось, что она становилась выше, пока Скарлетт бежала. А Эшли уже был высоко. Она должна догнать его. Она не знала, зачем, но знала, что должна, и бежала все быстрее и быстрее, пока ее сердце не начало биться в груди. «Эшли!» — кричала она. «Эшли!» Он остановился, и она обнаружила в себе силу, о которой и не подозревала раньше. Она продолжала бежать еще быстрее. Чувство облегчения наполнило тело и душу, когда она коснулась его рукава. Он повернулся к ней, и Скарлетт беззвучно вскрикнула. У него не было лица, только бледный, бесформенный блин. Затем она падала, кувыркалась в пространстве. Ее глаза с ужасом следили за фигурой над ней. Горло напряглось. Но единственным звуком был смех откуда-то снизу, который поднимался как облако, чтобы окружать ее и насмехаться над ее немотой. «Я умираю», — подумала она. «Ужасная боль сокрушит меня, и я умру». Но неожиданно сильные руки обняли и нежно подхватили ее, спасая от падения. Она знала их. Ей было знакомо плечо, подпиравшее голову. Это был Ред. Ред спас ее. Она была в безопасности в его объятиях. Скарлетт повернула голову, подняла ее, чтобы посмотреть ему в глаза. Леденящий ужас парализовал все ее тело. Его лицо было бесформенным, расплывчатым, как туман или дымка, как лицо Эшли. Затем снова послышался смех из темного пятна, которое должно быть лицом Ретта. Скарлетт перенесла потрясение. Разум к ней вернулся. Спасаясь от ужаса, она открыла глаза. Ее окружала темнота и неизвестность. Лампа была потушена, и Бриди спала на стуле, невидимая в углу громадной комнаты. Скарлетт раскинула руки в просторы чужой кровати. Ее пальцы коснулись мягкого льняного полотна. Больше ничего. Края матраса были слишком далеко. Ей показалось, что она покинута на странных мягких просторах без названия. Может, это переход в темноту безмолвия? Ее горло сжалось от страха. Она была одна и брошена в темноте. «Прекратить!» Ее разум отогнал панику, потребовал, чтобы она взяла себя в руки. Скарлетт осторожно сняла одеяло, повернулась и встала на колени. Ее движения были медленными, она старалась не шуметь. В темноте мог быть кто угодно, прислушивающийся. Она кралась на коленях с отчаянной осторожностью, пока ее руки не коснулись края кровати, а затем деревянной рамы. «Ну и простофиля ты, Скарлетт О'Хара», — говорила она себе, и слезы облегчения катились по ее щекам. «Конечно, кровать чужая и комната тоже. Ты упала в обморок, как глупая, слабая, мнительная девица, и Колум с Бриди принесли тебя в отель. Прекрати этот психоз». Затем, подобно физическому удару, память атаковала ее. Ред потерян для нее. Разведен с ней. Женился на Анне Хэмптон. Она не могла поверить этому. Но она должна поверить, ибо это правда. Почему? Почему он сделал это? Она была так уверена, что он любит ее. Он не мог этого сделать, не мог. Но он сделал. Я никогда не знала его. Скарлетт слышала слова, как будто она произносила их вслух. Я совсем его не знала. Но кого я тогда любила? Чьего ребенка я ношу? Что со мной будет? В ту ночь в пугающей темноте невидимой гостиничной комнаты в стране за тысячи миль от ее родины Скарлетт О'Хара совершила самый смелый поступок, на который когда-либо была способна. Она стойко встретила свое поражение. «Во всем моя вина. Мне следовало немедленно возвращаться в Чарльстон, как только я узнала, что беременна. Я предпочла развлечения, и эти недели развлечений стоили мне единственного счастья, о каком я действительно мечтала. Я не думала о том, что Ред мог подумать о моем отъезде. Я не думала, что будет потом. Я не думала совсем. Я никогда не думала. Все импульсивные, необдуманные ошибки ее жизни роились вокруг Скарлетт в черном молчании ночи, и она заставляла себя признать их. Чарльз Гамильтон, она вышла за него замуж назло Эшли, она совсем его не любила. Фрэнк Кеннеди, она вела себя отвратительно с ним, лгала ему на Сьюлин, поэтому Фрэнк женился на ней и дал денег, чтобы спасти Тару. Ред, о, она совершила слишком много ошибок, их невозможно сосчитать. Она вышла за него, когда не любила его, и не сделала ни одной попытки дать ему счастье. Ее даже никогда не заботило, что он несчастлив, до тех пор, пока не стало слишком поздно. О, Господи, прости меня. Я никогда не думала о том, что делала больно и приносила несчастье всем им, потому что не давала себе труда подумать. Мелани тоже, особенно Мелли. Мне тяжело вспомнить, как ужасно гадко я вела себя с ней. Я никогда не чувствовала себя благодарной за то, что она любила и защищала меня. Ни разу не сказала ей, что люблю ее тоже, потому что не думала об этом вплоть до ее конца, когда уже не было шанса. Разве когда-нибудь я задумывалась о том, что я делала? Подумала ли я когда-нибудь о последствиях? Отчаяние и стыд охватили сердце Скарлетт. Как она могла быть такой дурой? Она презирала дураков. Затем она крепко сжала кулаки, напрягла спину, ее челюсть сделалась твердой. Она не должна копаться в прошлом и чувствовать сожаление о содеянном. Она не будет ныть, не будет плакаться ни кому-то, ни самой себе. Она уставилась в темноту над головой с сухими глазами. Она не будет плакать, не сейчас. Она будет плакать всю жизнь. Теперь она должна подумать и подумать тщательно, прежде чем на что-то решиться. Она должна подумать о ребенке. В данный момент она ненавидела его, ненавидела свою полнеющую талию и неуклюже тяжелое тело. Она полагала, что получит Ретта обратно, но этого не произошло. Есть вещи, которые может сделать женщина. Она слышала о женщинах, избавляющихся от нежеланных детей. Ретт никогда бы не простил ее, если бы она сделала это. А что это изменит? Ред ушел навсегда. Запрещенное всхлипывание вырвалось с губ Скарлетт, несмотря на всю силу воли. Потерян. Я потеряла его. Ред выиграл. Затем неожиданный гнев вспыхнул в ней, делая ее нечувствительной к боли, заряжая энергией ее измученное тело и дух. «Я разбита. Но я расквитаюсь с тобой, Ред Батлер», — подумала она с горьким триумфом. «Я ударю тебя сильнее, чем ты ударил меня. Скарлетт нежно положила руки на живот. «О, нет, она не будет избавляться от этого ребенка. Она будет заботиться о нем лучше, чем заботились о любом другом ребенке в истории всего мира». Ей вспомнились Ред и Бонни. «Он всегда любил Бонни больше меня. Он бы отдал все, он бы отдал свою жизнь, чтобы вернуть ее. У меня будет новая Бонни, полностью моя. И когда она подрастет, когда она будет любить меня, и только меня, больше, чем что-нибудь или кого-нибудь на земле, тогда я позволю Ретту познакомиться с ней, понять, что он потерял. О чем я думаю? Я, должно быть, сошла с ума. Только минуту назад я поняла, сколько боли причинила ему, и ненавидела себя. А сейчас ненавижу его и думаю о том, как сделать ему больнее. Я не буду такой, не позволю себе подобные вещи. Не позволю. Ред ушел. Я допускаю это, но не могу опуститься до сожаления или мести. Пустая трата времени. Тогда как я должна заняться построением новой жизни с самого начала. Я должна найти что-то свежее, что-то важное, что-то, для чего жить. Я смогу, если пораскину умом. Весь остаток ночи Скарлетт методично перебирала в уме все возможности. Она натыкалась на безвыходные ситуации, она преодолевала препятствия, находила удивительные уголки в памяти. Она вспомнила свою юность, родину, время перед войной. Воспоминания были какими-то безболезненными, отдаленными, и она понимала, что больше не была той Скарлетт, которая сама позволила сбиться с пути. И она оставила прежние дни и мертвых в покое. Она сосредоточилась на будущем, на реальности, на последствиях. В висках у нее начало стучать, затем сильно колотиться, и страшно заболела голова. Но она продолжала думать. Когда с улицы донеслись первые звуки, Скарлетт уже знала, что намерена делать. Как только луч света пробился через спущенные шторы в комнату, Скарлетт позвала. «Бриди!» Девушка вскочила со стула, моргая со сна глазами. «Слава Богу, вы поправились!» — воскликнула она. «Доктор оставил тонизирующее. Я сейчас найду ложку, она где-то на этом столе». Скарлетт покорно открыла рот для горького лекарства. Затем сказала твердо. «Хватит, я больше не буду болеть. Открой шторы. Сейчас уже должно быть день. Я хочу завтракать. У меня болит голова, но я собираюсь окрепнуть». Шел дождь. Настоящий дождь, а не туманный ливень, который был привычен. Скарлетт чувствовала удовлетворение. «Колум хочет узнать, не лучше ли вам. Можно мне впустить его?» «Не сейчас. Скажи ему, что я повидаюсь с ним позже. Я хочу поговорить с ним, но не теперь. Иди, скажи ему, и попроси его помочь тебе заказать завтрак для меня».